Выслушай меня одного, главного среди них. Отпусти мальчика не с ними, а только со мной. Если я не возвращу его тебе, пусть постигнут меня всякие беды. Если я не возвращу его тебе, убей двух моих сыновей, Ханоха и Фаллу. Убей их, повторяю, собственноручно у меня на глазах. И я бровью не поведу, если не сдержу слова и не выручу заложника. «Ну что ж, бушуй, бушуй», — отвечал ему Иаков. «Где ты был, когда на моего красавца напал кабан? Сумел ли ты защитить Иосифа? Зачем мне твои сыновья? Разве я ангел-губитель, чтобы убивать их, раздробляя Израиль еще и собственноручно? Я по-прежнему отказываюсь выполнить ваше требование и отпустить с вами моего сына, ибо брат его умер, и он остался один у меня. Если бы с ним что-нибудь случилось в дороге, мир стал бы таким, что седина моя сошла бы с печалью во гроб». Они переглянулись, сжав губы. «Мило, нечего сказать. Он назвал Вениамина своим сыном, а не их братом, и заявил, что тот остался один у него. А Симеон, твой герой?» — спросили они. «Я хочу сидеть здесь один!» — отвечал он. «И скорбеть о нем! Разойдитесь!» «Сыновне, тебе спасибо за беседу и за прощание», — сказали они, покидая его. Вениамин тоже пошел с ними. Он гладил по плечу то одного, то другого своей короткопалой рукой. «Не досадуйте на его слова», — просил он, — «и не злитесь на его гордый нрав. Вы думаете, я польщен и горжусь тем, что он называет меня своим сыном, единственным оставшимся у него, и не соглашается отпустить меня с вами? Ведь он же, я знаю, никогда не забудет мне, что Рахиль умерла из-за моего появления на свет, и жить под надзором мне вовсе не весело. Подумайте, как много времени понадобилось ему, чтобы превозмочь себя и отпустить вас без меня, и посудите, как вы ему дороги. Так вот, теперь ему опять понадобится лишь некоторое время, чтобы уступить вам и послать меня с вами к этому человеку, ибо он не оставит, не сможет оставить нашего брата в руках язычников. А кроме того, надолго ли хватит пищи, которую вы, умники, сумели бесплатно получить там, внизу? А потому не волнуйтесь. Я, малыш, еще поеду. Но теперь расскажите мне немного об этом суровом хлеботорговце, который так гадко вас обвинил и так прихотливо потребовал младшего брата. Мне впору, пожалуй, и возгордиться тем, что он непременно хочет видеть меня и ждет моего свидетельства. С чего бы это вдруг? Самый, вы говорите, главный, и выше всех живущих внизу? Какого он вида? Как говорит? Ничего тут нет удивительного, если у меня вызывает такое любопытство человек, у которого вызывает такое любопытство моя особа. Иаков борется у Иавока. И правда, что такое год в этой истории? И кто тут станет скупиться? У кого не хватит на нее времени и терпения? Терпелив был Иосиф, который пока что должен был жить, занимаясь государственными и торговыми делами на земле египетской. Терпеливо, волей и неволей, относились к упрямству Иакова братья. Терпелив был и Вениамин, сдержавший свое любопытство к поездке в Египет, и к любопытному хлеботорговцу. «Нам лучше, чем всем им, отнюдь, однако, не потому, что мы уже знаем, как все было. Это скорее наш минус по сравнению с теми, кто жил в этой истории, кто испытал ее на себе, ибо нам приходится создавать живой интерес там, где никаких законных оснований для него нет. Преимущество наше перед ними состоит в том, что нам дана власть над мерой времени, и мы можем удлинять ее и сокращать, как нам заблагорассудится». Нам не нужно отбывать год ожидания во всей его повседневности, как отбывал свой семь Иаков в Месопотамии. Ведя повествование, мы вправе просто сказать: «Прошел год, и, пожалуйста, год прошел», и Иаков смягчился. Ведь общеизвестно, что дела водные тогда долго еще не налаживались. Засуха по-прежнему угнетала страны, лежащие окрест нашей истории. Каких только дьявольских повторений не бывает на свете, и как это задевает честь случая, если он такой вообще-то любитель разнообразия и скачков от блага к беде, и наоборот, вдруг как одержимый, с бесовским хихиканьем, творит одно и то же множество раз подряд. В конце концов, ему все-таки приходится сделать обратный скачок.